Идеальное сотрудничество. Орло не пытался управлять бедокуром, а просто извлекал ощущения сумасшедшего доктора. В этот момент они были направлены на досаду. Это-то и привлекло внимание Орло. Он с удивлением узнал, что бедокур находит досаду физически привлекательной. Но какой бы мужчина этого не нашел? Бедокур и досада, тем не менее, оставались врагами. «Пропусти меня, зомби, или я пробью твоей башкой стену!» — крикнула досада. «Я хочу поговорить с Орло!» «Поговори со мной!» — сказал бедокур. «Орло на совещании с Хтоном, его нельзя беспокоить!» Досада набросилась на него. Тогда Орло взял управление бедокуром на себя. Он перехватил его поднятую руку, подвинул ногу к ее ступням, перенес тяжесть тела доктора так, чтобы досада потеряла равновесие, и перевернул ее вокруг него. Та споткнулась, но на ногах удержалась. Она тяжело дышала, а восприятие бедокуром ее вздымающейся идеальной груди ничем не отличалось от восприятия Орло. «Так ты драться?» — сердито проговорила она. «Я Орло», — сказал Орло устами бедокура. Слова получились несколько скомканными. Это была первая его попытка. Но он знал, что скоро приспособится. Досада в изумлении уставилась на него, и, несмотря на непроницаемость ее мозга, он уловил очертания ее чувств, довольно приятное. В действительности это было, конечно же, раздраженное недоверие, при условии, что переворачивание касалось не только приемника досады, но и передатчика. В любом случае, смешанные чувства трудно было истолковать. «Так это ты? Но как? Что ты хотела мне сказать?» Досада запнулась. «Могу ли я поговорить с тобой лично? Я не желаю, чтобы он слушал». Она имела в виду бедокура. «Слушают все пещеры», — сказал Орло со сдержанной, но намеренной жестокостью. «Но он получает от этого слишком большое удовольствие». «Верное наблюдение». Бедокур был бы счастлив, если бы Орло занялся с досадой любовью, воспользовавшись для этого телом бедокура. Возник бы тот же комплекс чувств, что у утреннего тумана, невзгоды и умирающего Ксеста. Орло отослал бедокура прочь. Досада приблизилась к Орло. Он оживил свое тело, как только что тело бедокура, в сущности, не входя в него. Его разум оставался с Хтоном. На физический механизм распространялись лишь восприятие и управление. Хтон был прав. Мозг Орло, здоровый, способный и совместимый, был самым изощренным орудием, доступным в пещерах. С этим оружием Хтон мог выиграть войну против миньонеток, но пока он лишь слушал, никак не реагируя. Досада опустилась рядом на колени, как она делала и прежде. «Я пыталась найти компромисс, Орло, и все ради тебя, но ты бы на него не пошел». Я думала по-миньонски, а не по-человечески, и очень об этом жалею. Пришла пора для полной откровенности между нами. Твои родители хотели, чтобы у тебя была человеческая девушка, чтобы ты рос не один и смог полюбить. Бедокур, с согласия Хтона, обещал все устроить. Но твой дедушка Вениамин всех перехитрил, и здесь появилась я».